Сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать словами одного гимна: «Как быстро наши дни текут, как тень они проходят!» Или «Еще скитание год прошел в стране земной несчастной». Смотря на так быстро истекший год, мы желаем найти поучение в Слове Божьем и сказать на тему «Жизнь человека на земле». Господь сказал пророку Исаии: «Возвещай». Чтобы не ошибиться, пророк смиренно спросил: «Что мне возвещать?» Господь ответил: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно». Исаии, 40 глава, 6 по 8 стих. Около 300 лет до пророка Исаии псалмопевцу Давиду было также открыто, что дни человека как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, с 15 по 16 стих. Это относится к каждому человеку в отдельности и к жизни целого народа. Служители Божии обязаны возвещать, что жизнь человека на земле, во-первых, кратковременна. Обратите внимание на слова Божии, сказанные через пророка Исаии. Первое. Народ — трава. Растет везде, на горах и долинах, по всей земле, от северного полюса до южного. Другие существа, животные и птицы, имеют свои пределы для обитания. Человек же акклиматизируется везде, но, подобно траве, очень часто умирает от совершенно неожиданных причин. Второе. Вся красота, как цвет полевой, в свое время привлекает внимание многих. Красивым и пахущим цветам дают место в хижинах и дворцах, в театрах и храмах, но всегда на ограниченное время. Цветы увядают, засыхают, и их выбрасывают на кучу мусора. Так и во многих случаях творится в этом мире с его знаменитостями. Талантливые певцы, певицы, музыканты, поэты и им подобные – пользуются почетом до тех пор, пока люди могут наслаждаться их талантом. Когда по болезни, старости или духу времени они не могут служить людям, о них скоро забывают. Это засохшие цветы. Все человеческое — приходящее. Неприходящим остается только Слово Божие. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», Марка 13, глава 31 стих, сказал Господь Иисус Христос. Во-вторых, служители Божии обязаны возвещать, что жизнь человека на земле изменчива. Древние восточные победители имели обычай привязывать побежденных царей или знатных пленников к своей триумфальной колеснице, на которой въезжали в свою столицу. Однажды случилось так, что шедший за колесницей побежденный царь все время смотрел на колесо. Победителя это заинтересовало, и он спросил своего пленника: «Почему ты все время смотришь на колесо?» «Да, вот смотрю, как спица в колесе то поднимается на высоту, то опускается на самый низ», — ответил побежденный. Победитель задумался, приказал остановить колесницу, отвязать пленника и посадил его рядом с собою. Победителю стало страшно, что жизнь — это колесо. Верхняя спица через несколько секунд окажется нижней. Это истина. Об изменчивости жизни человека было давно известно простой женщине, матери пророка Самуила, которая говорила: «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Первая книга Царств, 2 глава, 7 стих. В-третьих, служители Божии обязаны возвещать, что жизнь человека на земле призрачна. Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющая тень, сказал псалмопевец Давид, Псалом 143, 4 стих. Если понаблюдать за тенью, можно многому научиться. Только при свете можем видеть в действительные, непросвещаемые предметы и падающие от них тень, которая крайне непостоянна. Поэт Некрасов в стихотворении «Рыцарь на час» сделал такое описание. «Поднимается сторож, старик на свою колокольную руину. На тени он громадно велик, пополам пересек всю долину. Но этот громадный рост сторожа старика был только призрачным». Не так ли бывает в жизни человеческой? При особом освещении от некоторых людей падает такая громадная тень, что пересекает целые континенты. Таким был в свое время Наполеон, а в наши дни такими были Муссолини, Гитлер, Сталин, но они исчезли, и от их славы ничего не осталось. В наше время, когда величие человека создается прессой, радио, телевидением или другими человеческими освещениями, можно видеть быстрое возникновение великанов и внезапное их исчезновение. В-четвертых, служители Божии обязаны возвещать, что жизнь человека на земле неудержима. «Мы теряем лета наши, как звук» — Псалом 89, 9 стих. Жаловался Моисей, человек Божий. Хотя в наше время люди придумали способы для записывания звуков, все же еще никому не удалось сделать звук доступным нашему зрению или осязанию. Иначе говоря, не удалось превратить звук в материю, из которой было бы возможно что-то сделать и оставить на память потомству. Бог даровал людям жизнь, как разнообразные и многочисленные возможности сделать доброе и полезное. Сознавая это, Моисей просил Бога: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое» — Псалом 89, 12 стих. Истинная же мудрость проявляется в служении Богу и ближним. Жизнь человека на земле, как утром в ясный день роса, пригреет солнце и во мгле от нас уходит в небеса. Жизнь человека, как трава, растет везде, но вмиг один с нее спадает голова от многочисленных причин. Жизнь человека, как цветок, что распустился поутру, пленял и пчел, и мотыльков, но вдруг был сорван вечеру. Жизнь человека словно тень, непостоянна, не тверда, погаснет свет и в темноте вдруг исчезает навсегда. Жизнь человека словно звук, казалось, землю потрясал, нагнал на немощных испуг, умолк и без следа пропал. Жизнь — ряд внезапных перемен. Пастух вдруг сделался царем, силач попался бабе в плен, богач остался ни при чем. Жизнь человека словно пар, клубится, ширится, летит, все время рвется к облакам, а там теряет всякий вид. Жизнь человека, как звезда, блеснет нежданно над землей, но без служения и плода теряется во тьме ночной. жизнь человека на земле исполнит свой великий долг. Светить блуждающим во тьме, сказать другим, как дивен Бог. Жизнь человека на земле, борьба с неправдой и грехом, желание быть в святых числе, стремление в очи, в вечный дом. Жизнь человека на земле, быть в школе Божьей всякий час, чтоб слиться с верными в хвале, когда к себе он примет нас. Жизнь человека, как челнок, что наискось и поперек, борясь с течением и волной, плывет через реку в дом родной. Жизнь человека — перелет с чужбины в свой родимый край, чтоб дать о виденном отчет, за всем разумно наблюдай. Жизнь человека — это путь, нам предназначенный Творцом. Ему во всем послушен будь, он наградит тебя венцом. Аминь.